Ковчег, полный доклад по проникновению. Натягивая на свое голое тело рабочий комбинезон, что обнаружил на стоящем рядом стеллаже, я, как будто делал это уже тысячи раз, потребовал от древнего механизма полной информации. Сейчас с этой проблемой разберусь, а потом буду думать, что мне делать дальше и как домой возвращаться. 17 минут 29 секунд назад, по корабельному времени, к шлюзу номер 25 пристыковался неизвестный корабль. В базе данных информация по типу корабля противника отсутствует. Через 1 минуту 37 секунд неизвестный корабль атаковал и взломал шлюзовую систему. Противник продвигается к цитадели Ковчега. В отражении атаки задействованы активные и пассивные антиабордажные системы. В настоящий момент в отражении нападения задействовано 4 отделения антиабордажных роботов. Приняты меры по приведению резервов в боевую готовность. Боевые отделения антиабордажных роботов с 5 по 20, согласно протоколу безопасности, занимают оборону на подходе к ключевым системам и помещениям корабля. Ситуация критическая. Угроза захвата корабля неизвестным противником. Угроза провала миссии. Прошу разрешения на вывод из крясно-штурмовых подразделений. Прошу разрешения начать эвакуацию экипажа. Во время доклада я с трудом удержался на ногах, с непривычки не в состоянии осознать свои новые возможности и делать несколько дел одновременно. Ковчег транслировал мне через имплантат запись боя, что шел в коридорах древнего корабля, а мне еще на голую жопу надо было комбез натянуть. Странного вида механизмы стремительно преодолевали сопротивление устаревших систем безопасности корабля. Антиабордажные турели выходили из строя одна за другой, а роботы Ковчега застывали грудами разбитого и расплавленного металла, едва только появлялись в зоне видимости нападавших. Бой не шел в одни ворота, ценой огромных потерь Ковчегу все же удавалось наносить врагам ответные удары. На моих глазах, три антиабордажных внутрикабельных робота многоножки неожиданно атаковали одного из нападавших, через вентиляционный канал. Три луча энергетического оружия ударили в захватчика, на мгновение останавливая его, а потом и сами роботы бросились в схватку. Стальной клубок покатился по палубе, как иглами ежа ощетинившись всполохами выстрелов, и через пару секунд остановился покореженной и оплавленной грудой металла. Ни хрена себе компот заварился. Отставить вывод из крясной эвакуацию. Я поспешил остановить искусственный интеллект Ковчега и направился к арке портала. Не хватало еще, чтобы он начал выбрасывать в космос миллионы спасательных капсул. Открыть проход в центр управления. Ты с нападавшими связаться пытался? Попытки выхода на связь блокируются. Псиосвязь недоступна, связь через имплантаты недоступна. Нахрен псиосвязь? Голосом, через систему оповещения, связаться пытался, остановил я доклад Ковчега. Системы оповещения, согласно протоколу безопасности, заняты оповещением экипажа об угрозе безопасности. А не такой уж этот искусственный интеллект и умный. Какого экипажа, если все люди кроме меня в крясне, меня он уже оповестил, а другие его не услышат, как бы он ни старался. Идиот электронный. Тем временем я перешел в центр управления. Попади я сюда до медотсека, я бы в ступоре завис, но сейчас я точно знал, что мне надо делать. Не задерживаясь у портала и мгновения, я подбежал к противоперегрузочному ложементу капитана и тут же рухнул в него, позволяя системам управления подключиться к моему имплантату. Проверка систем. Доступ разрешен. Принимаю управление боевыми системами на себя, я говорил вслух, хотя в этом не было необходимости. С кораблем я теперь связан напрямую. Отключить экстренное оповещение, включить трансляцию обращения капитана. У меня в голове, как в очках виртуальной реальности, возникла как будто стратегическая компьютерная игра. Доклады оборонных систем в фоновом режиме потекли рекой, на схеме отражались передвижения роботов Ковчега и нападающих, а я мучительно думал, что же мне делать. Нападавшие знали устройство Ковчега, это мне стало понятно сразу. Они идут к единственному месту, где смогут взять под контроль или уничтожить искусственный интеллект, причем ничего другое их не интересует. Абордажники умело ломают оборону, никуда не сворачивают и полностью игнорируют остальные жизненно важные системы корабля. Сейчас они уже захватили один из узлов управления системой жизнеобеспечения, прошли мимо технических тоннелей, ведущих в двигательный отсек, и один из проходов к криокапсулам. Никаких попыток проникнуть в них они не делают. Им нужна именно цитадель Ковчега. Снять резервы со всех постов борта противоположного атакуемому. Резервы направить в обход центрального коридора, атаковать шлюз номер 25, ремонтному боту левого борта пристыковаться к кораблю захватчиков. Приказ: произвести демонтаж систем вооружения и двигателя. Центральный арсенал: доставить в центр управления штурмовой комплекс, оружие и боеприпасы. Отдав необходимые распоряжения и немного подумав, я принял управление системой оповещения и тут же ее активировал. Неизвестным, атакующим ковчег 209, говорит капитан корабля Дмитрий Найденов. Предлагаю прекращение огня и переговоры. Повторяю, предлагаю прекращение огня и переговоры. Записав сообщение, я дал распоряжение ковчегу транслировать его в захваченные помещения, а сам поспешил облачиться в скафандр доставленного транспортным роботом штурмового комплекса. Если напавшие не пойдут на переговоры, то этот бронированный костюмчик даст мне шанс на спасение. Призрачный, конечно, шанс, учитывая то, как легко нападавшие уничтожают роботов ковчега. Этот комплекс был хорош несколько тысяч лет тому назад, да и сейчас легко справится с любым земным танком, и кроме того, в случае разгерметизации корабля, он позволит мне выжить в открытом космосе. Заняв место пилота и подключившись к системам вооружения, я вернулся к капитанскому месту и дистанционно к нему подключился. Капитану ковчега 209, говорит патрульный крейсер Содружества Возмездия. Ответ пришел неожиданно, беспристрастным и абсолютно спокойным голосом. Также по системе внутреннего оповещения корабля со мной кто-то вышел на связь. Приказываю прекратить сопротивление, отключить системы вооружения и предоставить полный доступ досмотровой партии. Напоминаю, что ваши действия квалифицируются по части 5 статьи 3497 и части 1 статьи 5001 Кодекса Содружества об уголовных правонарушениях. Вооруженные мятежи и нападения на силы патрулирования при выполнении служебных обязанностей. Это третье и последнее предупреждение. В случае невыполнения законных требований патрульной службы и оказания сопротивления, вы будете уничтожены. Етить-колотить, я пораженно замер в своем бронированном костюме. В смысле, третье и последнее предупреждение ковчег, с патрульного крейсера приходили сообщения до атаки. С неизвестного корабля переданы два сообщения, код связи не соответствует ни одному из известных кодов Содружества. Пресечена попытка взятия ковчега под дистанционный контроль, связь заблокирована, корабль идентифицирован как враждебный, отключить антиабордажные системы, резерву и ремонтному боту левого борта вернуться на места постоянной дислокации, открыть патрульной службе Содружества доступ ко всем системам и помещениям корабля. Мне было все ясно, устаревшие системы ковчега не распознали космических ментов и корабль отказался выполнять требования патрульных. Это очень плохо, что на Земле, что в космосе, менты не любят, когда им перечат, да еще и драться с ними лезут, уничтожая любимые, да к тому же еще и казенные игрушки. Отклонено, меня вдруг выбросило из системы управления кораблем и боем, превышение полномочий, ваш статус изменен на «мятежник». Доступ к системам и помещениям корабля заблокирован. На основании протокола безопасности, во время ведения боевых действий, лица со статусом «мятежник» подлежат немедленному уничтожению. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Облучение системами наведения. Скафандр боевого комплекса сообщил своему пилоту-неудачнику, то есть мне, что находящиеся в центре управления турели антиабордажной системы пришли в движение, готовые атаковать меня. «Ты что творишь, железный гомосек?» Я был в панике, но вбитые самим же ковчегом навыки штурмовика, похоже, могли действовать отдельно от моего мозга. Оружие комплекса как будто само снялось с предохранителя, а бортовой компьютер просчитал варианты действий. Еще до конца не соображая, что делаю, я первым открыл огонь по турели, что была ко мне ближе всего. Железяка в долгу не осталось. Силовой щит моих доспехов засветился от множества попаданий, и его шкала на экране шлема стремительно поползла вниз. Еще несколько секунд и щита у меня не будет. Экстренная ситуация и адреналиновый коктейль, что забурлил в моей крови, заставили меня быстро прийти в себя. Мне тут не выжить, если я хоть что-нибудь не предприму немедленно. Мертвых зон у антиабордажных турелей нет, они перекрывают сектор обстрела друг друга троекратно. Чтобы быть в безопасности, мне нужно вывести из строя три многоствольные пушки, укрытые в бронекорпусах. Работенка для штурмового робота прорыва, а не для штурмовика-одиночки, но слава богу, я в центре управления, а не в каком-нибудь сортире. Тут меня ковчегу так просто не замочить. Знания инженера внутрикорабельных систем подсказали мне, что в некоторые приборы в этом помещении ковчегу стрелять, все равно что человеку себе в ногу. Уничтожив центральный пульт управления и ложементы команды, ковчег навсегда распрощается как минимум с половиной своих сегодняшних возможностей. Если цитадель – это мозг корабля, то центр управления – это его нервная система. Не прекращая стрелять по выбранной цели, я рванул к центральной консоли, укрываясь за ней и ложементом капитана от большинства скорострельных орудий. Передо мной останется только одна турель, и уже довольно покоцанная. Как я и думал, стрелять по своему ценному оборудованию ковчег не стал. Огонь резко ослаб, только вот мне от этого легче не стало. Я не успел. Моргнув последний раз, силовой щит приказал долго жить. И следующую очередь из скорострельной энергетической пушки принял на себя уже сам штурмовой комплекс. Удар. Обе ноги по колено перестали существовать в яркой вспышке, а вот нагрудная броня и шлем комплекса выдержали. Мгновенная острая боль кольнула мозг, а затем комплекс приступил к спасению своего пилота. Гермогель окутал каждую поврежденную ногу и снова закупорил скафандр, делая его герметичным. Коктейль из лекарственных препаратов прыснул в кровь, уничтожая боль, избавляя от шока и останавливая кровотечение. И вот я уже снова чувствую себя как огурец, как надкусанный огурец, вроде свежий и бодрый, только часть меня кто-то сожрал. Ранение нижних конечностей средней степени тяжести. Требуется эвакуация в медицинский отсек. Очередность эвакуации – третья. Боеспособность – 80%, подвижность – 30%. Повреждение штурмового комплекса – 51%. Как будто я сам не знаю, что у меня нет ног, оповестил меня скафандр. Тут оказывается потеря ног, это мать его среднее ранение, и даже эвакуировать меня будут в случае чего только третьим в очереди. Воюй, штурмовик, руки и голова у тебя еще на месте. Пока я потерянно смотрел на обрубок скафандра и балдел от букета просроченных на тысячелетия лекарств, боевые системы комплекса продолжали воевать в автономном режиме, поливая гадскую турель, что искалечило меня, огнем из всех стволов. Один на один мы с этой пушкой, и похоже я частично у нее в мертвой зоне. Ложемент капитана частично укрывает меня и от нее. Щит восстановлен. Индикатор в шлеме снова вспыхнул, сообщая мне, что основная защита скафандра снова функционирует. Батарея перезаряжена. Додавлю я эту турель. Недолго осталось. Она почти разбита. Победа. Кто молодец? Я молодец. Куда этому ковчегу с человеками тягаться обхитрил Митька умную железяку? Я почти ликовал, но ковчег смог меня удивить. Едва турель, которая лишила меня ног, навсегда заткнулась, как пульт управления тут же начал превращаться в груду обломков. Наплевав на сохранность ценных механизмов, ковчег решил достать меня любой ценой. Щит погас, я лишился всего навесного оборудования и вооружений, несчастливая левая рука опять отстрелена, а шлем пробит. И все это за каких-то 10 секунд. Штурмовой комплекс, покореженный грудой железа и композита, лежит за остатками центральной консоли, и я не могу управлять ни одной из систем. Только пенится на пробоинах Гермогель, да лекарства льются в мою кровь непрерывным потоком, стараясь спасти мне жизнь. Это конец. Но что это внезапно огонь прекратился? Броне дверь центра управления вынесла внутрь сильным взрывом, а через ее оплавленные останки в центр влетело несколько штурмовых роботов, за которыми в зал вошли пятеро бойцов в неизвестных мне боевых скафандрах. Капитан Найденов, вы арестованы за мятеж, неповиновение сотрудникам патруля при исполнении служебных обязанностей, нападение на патруль, уничтожение имущества патрульных сил Содружества, попытку уничтожения улик и использование запрещенных технологий. Через динамик в шлеме я слышу знакомый голос, обвиняющий меня во всех смертных грехах. Я едва соображаю, ваши права переданы вам на имплантат. После проведения восстановительных процедур, вы будете доставлены на ближайший опорный пункт Содружества и предстанете перед судом. Зашибись, сходил Вовку подлечить. Это была последняя мысль в моей голове, прежде чем один из патрульных не вырубил меня парализатором, окончательно отправляя в нирвану. Глава 5. Очнулся я всего 10 минут назад, и вот я уже стою перед трибуналом. Ну как стою, лежу, можно сказать, с самого начала трибунал не уважаю получается. Криокапсулы для перевозки заключенных и арестованных оборудованы системой, которая позволяет выводить людей из сна, не вытаскивая их наружу, во избежание неприятностей, наверное. Мои конечности и голова крепко зафиксированы, перед лицом экран, на который транслируется зал заседаний, а сам я вообще непонятно где нахожусь, то ли в складе каком-то, то ли в камере, темно вокруг, хоть глаз выколи. За эти 10 минут, что я в сознании, до меня довели сведения о том, что патрульный крейсер Содружества Возмездия прибыл на пограничную станцию патрульных сил, что меня подлатали, и что у меня есть 5 минут на ознакомление со своими правами и материалами дела, перед тем, как будет решаться моя судьба. Сколько я был в отключке, сообщил мне мой имплантат. С момента, как меня вырубили парализатором, до момента, как я открыл глаза, прошло 47 суток, которые пролетели для меня как один миг. Пока я соображал, как же это все могло со мной приключиться, и как я из программиста и процветающего бизнесмена превратился в космического зэка, отведенное мне время закончилось, и вот теперь на экране капсулы я вижу зал судебного заседания, а капитан патрульного крейсера докладывает составу трибунала из 5 человек обстоятельства моего захвата и мои прегрешения. Его послушать, так я разве что крупнорогатый скот не насиловал, и то, наверное, потому, что на месте преступления не застали. Возраст судей, как и капитана крейсера, не определить. Люди как люди, на инопланетян не похожи, одежда на них странноватого покроя, да выглядят все как молодые и накачанные спортсмены, ну а в остальном ничего необычного, кроме самой ситуации. Зал заседаний ничем особым не отличается от обычного офиса: стол, кресло, пульты какие-то. В ходе патрулирования границы нейтральной зоны дальнего космоса в секторе ПП патрульным крейсером «Возмездие» был зафиксирован сигнал бедствия, поступивший с корабля-разведчик 1080, мужик в комбинезоне со странными знаками отличия, который докладывал судьям, в отличие от меня в зале присутствовал лично, и сейчас сидел на ложементе для допроса. Это креслице совсем даже не простое, как сообщил мне имплантат, оно оборудовано различными датчиками, что способны отличить ложь от правды, согласно архивным данным. Этот корабль был потерян в эпоху конкисты. Сигнал был расшифрован, он был передан автоматической аварийной станцией корабля и сообщал об уничтожении экипажа разведчика колониальным кораблем Содружества Ковчег-209. Как вы знаете, в случае обнаружения потерянных ковчегов, патруль обязан предпринять все меры для спасения колонистов и уничтожения технологии портальных врат, которыми были оборудованы эти корабли. В соответствии с пунктом 3809 протокола о разграничении границ ответственности между Содружеством и базисом, патрульные силы Содружества вправе проводить спасательные работы в нейтральной зоне, с предварительным уведомлением патрульных сил базиса, без высадки на планеты. В ходе поисковых работ, Ковчег-209 и останки разведчика 1080 были обнаружены в системе 4 900 021 Х, на дальней орбите планеты категории А, которая была заселена потомками колонистов Ковчега-113 и разведчик 5. Колонизация там прошла по аварийному сценарию, и в настоящий момент колонисты находятся на 5-й стадии развития. Не отвлекайтесь, капитан, к делу это не имеет отношения, эта система входит в нейтральную зону, к сожалению, этим людям мы не в состоянии помочь. Сидящий во главе стола судья остановил речь капитана: ближе к делу, у нас еще куча подсудимых, дела которых тоже нужно рассмотреть сегодня. Прошу прощения. Капитан крейсера кивнул головой и продолжил: при подходе к обнаруженному ковчегу, последний на сообщения патрульных сил не отвечал, на команды не реагировал, а при попытке пристыковаться, крейсер был атакован противометеоритной системой корабля. Мною было принято решение произвести захват и досмотр ковчега. Подавив противометеоритную систему, на борт ковчега была высажена досмотровая группа, которая немедленно была атакована антиабордажными роботизированными системами. В ходе боя потери патрульных сил составили 6 средних и 18 малых штурмовых роботов, ранение получил пилот штурмового комплекса «Капрал Рун». При этом цитадель «Ковчега» с искусственным управляющим интеллектом и центр управления были уничтожены экипажем «Ковчега», а именно его капитаном Найденовым. Тем самым подсудимый пытался избавиться от улик, подтверждающих использование им запрещенных технологий портальных врат. «Ты чего несешь, урод, да он звездит, все ваша честь!» Молча слушать эту чушь я больше не смог. Да я и был то на том ковчеге в сознании всего несколько минут, если не учитывать мое лечение, карантин и обучение в капсуле регенерации. Какие улики, какой нафиг капитан это все свихнувшийся ковчег устроил? Я пытался его остановить. «Подсудимый, соблюдайте порядок!» Договорить я не успел. Внезапно меня скрутила дикая боль, а мышцы лица парализовала, не позволяя мне даже заорать, вам еще будет предоставлено слово в свою защиту. И учтите, если вы снова посмеете открыть рот без моего разрешения, к перечню статей, что вам вменяют, добавится статья за неуважение к суду. Продолжайте, капитан. Спасибо. Собственно, у меня почти все. После подавления обороны Ковчега 209, нами были собраны уцелевшие после боя улики. Капитан Найденов арестован, инженерное оборудование корабля уничтожено, а отсек с криокапсулами колонистов отстыкован от Ковчега и доставлен в Центр реабилитации сил Содружества. Спасибо, капитан, можете выйти в зал ожидания. Трибунал переходит к допросу эксперта. Я с трудом мог сосредоточиться на происходящем, боль не проходила. Капитан крейсера вышел из зала трибунала, и его место на ложементе занял новый персонаж. Красивая девка, с виду как 15-летний подросток. Девчушка удобно устроилась на кресле и мило улыбалась судьям. «Сообщите нам выводы экспертизы, только кратко, с вашим отчетом мы уже ознакомились», не стал терять время судья. «Если кратко, то имплантат, установленный Найденову, является первой рабочей версией имплантата управления эпохи конкисты. Такие устанавливались только капитаном и помощником капитана Ковчегов, что косвенно подтверждает статус Найденова как капитана корабля. Вторым подтверждением является доступ Найденова к ложементу капитана Ковчега. Третье – это то, что никто кроме капитана не мог принять решение об активации антиабордажных систем. Ну и наконец, то обстоятельство, что кроме подсудимого никого из бодрствующих членов экипажа на борту корабля больше не было, подтверждает его статус практически бесспорно. Искусственный интеллект Ковчега уничтожен, и тем не менее, на основе имеющихся данных, экспертиза сделала вывод, что Найденов был капитаном Ковчега 209, и именно он принимал решение на момент событий, являющихся объектом исследования. У меня все, спасибо, госпожа Лика. Трибунал приступает к допросу подсудимого. Подсудимый, я вас не слышу. Ох ты, забыл отключить успокоитель, он же говорить не может. Так, за нарушение установленной процедуры штрафую себя на 5 кредиток, закон един для всех. Судья хохотнул, остальные тоже улыбнулись, и боль, которая довела меня почти до безумия, внезапно пропала. Звезда расы. Практически взвыл я, как только смог говорить, мудаки конченые, звездец вам всем, падлы. Забыл он, видите ли, козлина рогатая. Дай только выбраться отсюда, урод, я тебя тоже успокою, навечно. И снова здравствуйте. Знакомый спазм, и я снова мысленно корчусь от боли, только в этот раз она куда сильнее, меня просто разрывает на части, кажется, что все мои 32 зуба одновременно сверлят безумные стоматологи, да еще и тупыми сверлами. Занесите в протокол, что подсудимый приговаривается к 16 годам каторжных работ за оскорбление трибунала и угрозу убийства должностным лицам Содружества при исполнении служебных обязанностей. Не усугубляйте свое положение, Найденов. Еще одна подобная выходка, и ваш срок будет увеличен до 50 лет. Продолжаем. Я вас слушаю, Найденов. Боль пропала, а я глотал воздух, как выброшенная на сушу рыба, почти задыхаясь от того, что пытался сдержать рвущиеся из глотки крики и маты. Мы вас ждем, Найденов, не тратьте попусту время трибунала. Поторопил меня забывчивый козел. Я не являюсь гражданином Содружества, вы не имеете права меня судить. Наконец-то выдавил я из себя, и капитаном Ковчега я не был. Меня на эту должность назначил сам Ковчег, без моего согласия. Я не оказывал сопротивления при аресте, а как только я узнал о том, что Ковчег ведет бой с патрульным крейсером, я попытался его остановить, а он меня за это едва не убил. Судья строго на меня посмотрел и перевел взгляд на Шеглуху, что с ногами забралась на ложемент для допроса. «Госпожа Лика, вы как эксперт, что можете пояснить трибуналу по поводу утверждений Найденова?» «Найденов, не вводите трибунал в заблуждение. Это полный бред, да простят меня уважаемые судьи. Искусственный интеллект, тем более такой примитивный, как на Ковчеге, не может назначать людей на командные должности». Девчушка аж поморщилась, с отвращением смотря на меня. «Это невозможно. Найденов говорит, что не является капитаном, и был на эту должность назначен против его воли, а вот в материалах экспертизы и трибунала есть запись обращения Найденова к досмотровой группе крейсера, где он прямо называет себя капитаном. Утверждение Найденова, что он не принимал участия в нападении на патрульных, тоже ложно. В том же самом обращении он предлагает патрульным прекращение огня и переговоры, что говорит о том, что именно он управлял боем. Кроме того, Он был в штурмовом комплексе на момент задержания, и экспертиза установила, что он вел из него огонь, значит, сопротивление он все же оказывал. Ну а по поводу гражданства могу сказать, что члены экипажа кораблей, принадлежащих Содружеству, и их потомки, автоматически приравниваются к его гражданам и находятся под действием юрисдикции Содружества. Более того, все члены экипажей кораблей Содружества являются военнослужащими космических сил, и как мы все знаем, поступившие на воинскую службу иностранцы и лица без гражданства, гражданство получают вместе с присвоением первого воинского звания. Спасибо, госпожа Лика, судья удовлетворенно кивнул и снова посмотрел на меня. У вас есть что еще сказать в свою защиту, Найденов? Вы же можете проверить мои слова. Я уже паниковал, похоже, все тут были абсолютно уверены, что я космический суперзлодей, которому только волей случая помешали захватить Вселенную. Я готов на использование детектора лжи и сыворотки правды, можете имплантат мой проверить. Ваш имплантат поврежден, Найденов, не считать с него информацию, не извлечь его без уничтожения невозможно. И вы это прекрасно знаете. Похоже, судья психанул, экспертизой установлено, что вы это сделали намеренно, перегрузив его данными. Впрочем, это ваше дело, Найденов, за это вас судить мы не вправе. Вы вольны делать с вашим имуществом что угодно. Что касается использования детектора лжи, то он уже используется трибуналом. Это обычная процедура, и я вижу, что вы верите в то, что говорите. Однако это не является доказательством вашей невиновности. Мы тут рассматриваем совокупность доказательств, и они пока не в вашу пользу, подсудимый. Вы в состоянии опровергнуть доводы экспертизы и показания патрульных? Я родился на планете Земля и не знал о Содружестве до момента попадания на Ковчег. Я не знаю ваших законов. Мой сфинктер предательски сжался от страха. Незнание законов не освобождает от ответственности за их нарушение. Снисходительно пояснил мне судья. Вы готовы предоставить другие доказательства вашей невиновности? Да, но мне нужно время, чтобы подготовиться к суду. Нашел я последнюю лазейку, чтобы отсрочить неизбежное, и мне нужен защитник, адвокат. Ваш имплантат, ваш защитник, в нем вы найдете любой свод законов и правил. Вы военнослужащий, поэтому не подпадаете под юрисдикцию гражданского суда. Согласно закону о воинской обязанности, трибунал над военнослужащими во время боевых действий производится в упрощенном порядке. Идет война, Найденов, сейчас у сил флота нет времени на пустые формальности. Если вам больше нечего сказать, трибунал удаляется для принятия решения, вас подключат для оглашения приговора завтра. Заседание окончено. Постойте, я не вин, снова сказать о своей невиновности я не успел, меня выключили как надоевший телевизор, снова погружая в сон. Капитан Найденов признается виновным в мятеже, неповиновении сотрудникам военного патруля Содружества при исполнении служебных обязанностей, нападении на патруль, уничтожении имущества патрульных сил Содружества, попытку уничтожения и сокрытия улик о тяжком преступлении, использовании запрещенных технологий, неуважении к трибуналу и угрозе убийства должностных лиц Содружества при исполнении служебных обязанностей. Капитан Найденов подлежит разжалованию в матросы, лишению всех специальных званий и наград, если такие имеются, лишению права управления космическими судами всех классов сроком на 30 лет. Матрос Найденов приговаривается к каторжным работам сроком на 367 лет, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, на планете категории С, без права досрочного освобождения. По ходатайству осужденного, назначенное наказание может быть заменено на службу в штрафной штурмовой бригаде космического флота Содружества, сроком на 10 лет. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Осужденному предоставляется право на принятие решения о направлении ходатайства сроком 1 час. Заседание объявляется оконченным. Я слушал приговор молча, не пытаясь больше возмущаться и буянить. Я только открыл глаза и вижу перед собой эту наглую рожу напыщенного ублюдка, который решил мою судьбу. Я вглядываюсь в каждую деталь на его лощеной морде, чтобы как следует его запомнить. Теперь у меня есть личный враг, судья, имени которого я до сих пор не знаю. Для чего там еще 4 человека сидели, я так и не понял. Именно этот гондон вел заседание трибунала, допрашивал меня, капитана и эксперта, и мучил меня, наслаждаясь своей властью. 360 лет каторги я не доживу до окончания срока, какие бы тут технологии в сфере медицины не существовали, да и вряд ли зэков лечат по высшей категории. И что это за планета такая, категория С? Если Землю они квалифицировали по категории А, то меня по всей видимости направят на кусок безжизненного камня, где даже воздуха нет, да и каторжные работы не совсем понятное наказание. У Содружества есть технологии, которые позволяют выполнять все опасные и грязные работы с помощью роботов, тогда зачем каторжники нужны? Или на этой планете, где мне присудили жить 3 века, даже роботы не выдерживают, выбора мне не оставили. 10 лет службы в штрафной бригаде или 300 лет каторги? Ответ очевиден, мне не нравится ни то, ни другое, а значит надо бежать. А вот откуда сбежать легче? С зоны, где тебя круглосуточно охраняют, или из воинской части, имея оружие и снаряжение для выживания? И тут все ясно. Димка Найденов, пацифист и ботаник, идет служить в армию. Глава 6. Осужденный рядовой матрос Найденов, личный номер 668975, подойти в офис 46. Вот и до меня очередь дошла. Я уже 3 часа стою в строю таких же, как и я, зэков, выбравших вместо каторги службу в армии. Нас всем скопом вывели из Крясна, и не дав даже водички попить, или наоборот, от лишней водички в организме избавиться и прийти в себя, подгоняя шокерами, выстроили в огромную очередь, в каком-то нереальных размеров ангаре, в конце которого виднелся длинный ряд дверей. Несколько раз досталось и мне, хотя я пытался делать все быстро и правильно. Больно, блять. Если кого-то хоть раз било током, тот меня поймет. Несколько тысяч человек тут собралось, и кажется, никто не ушел обделенным от этих садистов. Кого тут только не было, люди всех возрастов и полов, цвета кожи и расы. Большинство понуро и молча покорно стояли в строю, кто-то наоборот, был весел и пытался заговорить с соседями, а некоторые мириться со своим положением не желали, возмущаясь и сопротивляясь охранникам. И весельчаков, и бунтарей быстро и жестоко успокаивали закованные в броню конвоиры. Говорить, а тем более выражать свое недовольство, тут, видимо, не полагалось. Пару ударов шокером, и улыбка сползала с лица любого балагура, напрочь отбивая у него желание пообщаться. Тех же, кто оказывал сопротивление, без лишних слов вырубали парализаторами, после чего грузили на разъезжающую между рядами зэков грузовую платформу и куда-то увозили. Услышав, что меня вызывают, я немедля и секунды бегом рванул к указанной двери. Я уже давно приметил, что тех, кто медлит, тоже ждет наказание, их от души и совершенно не заботясь о последствиях, били всем, чем попало. Некоторых избивали так, что продолжить свой путь до кабинета у них не получалось, и они присоединялись к буйным товарищам на грузовой платформе. Бежал я изо всех сил и все равно получил болезненный удар по мягкому месту от стоящего рядом вертухая. Бронированный башмак скафандра задел меня вскользь, но мне показалось, что меня поленом ударили. Не оборачиваясь и тихо матерясь сквозь сжатые зубы, я, прихрамывая, продолжил свой путь. «Пошевеливайся, кусок дерьма», — сказал мне вслед напутственное слово бронированный ушлепок. Я практически влетел в кабинет, с трудом затормозив возле стоящей посредине маленького помещения тумбы с непонятной консолью. В комнате никого не было, но на противоположной от меня стене мерцал огромный экран, с которого на меня брезгливо смотрела девка, как будто с обложки глянцевого журнала для мужчин. Все при ней, и мордашка красивая, и выпирает у нее везде, где надо и сколько надо. Одета в комбинезон, почти такой же, как был на капитане патрульного крейсера во время трибунала, тоже всякими непонятными значками увешанный. Пока я разглядывал фотомодель, выражение ее лица поменялось сначала на удивление, а потом и до негодования дошло. «Рядовой, при виде старшего по званию, вы обязаны встать по стойке смирно, приветствовать офицера и представиться. По-моему, мои знаки различия лейтенанта вам хорошо видны», — прошипела красотка и шевельнула рукой, что-то нажав на пульте, лежащем перед ней. «Ну ничего, я научу вас уважать устав космофлота. На первый раз ограничимся телесным наказанием, за повторное нарушение вы будете приговорены к отбыванию наказания на гауптвахте. Напоминаю вам, что злостное и неоднократное нарушение воинской дисциплины карается смертной казнью. Запись о первом взыскании занесена в ваше личное дело». Я и вякнуть не успел, как меня прошило разрядом электрического тока, и источником боли был мой комбинезон. Я рухнул на пол, корчась в судорогах, а девка с интересом смотрела на мои мучения. Продолжалось это недолго, всего несколько секунд, но мне хватило с лихвой. «Встать, смирно, Грудастая садистка тут же отдала мне команду, как своей ручной собачонке, и я, все еще вздрагивая от спазмов в мышцах, поспешил ее выполнить. «Здравствуйте, госпожа лейтенант, осужденный рядовой матрос Найденов, личный номер 668975, тупым я не был, и испытывать свою судьбу не стал. Сейчас я полностью во власти этой стервы. Ты издеваешься, рядовой, я же тебе только что понятным языком объяснила, что не потерплю нарушения устава». Девка снова потянулась к кнопке наказания нерадивых зэков. «Постойте!» Практически взвыл я не знаю устава, я не знаю, что я делаю не так, скажите, как правильно, и я повторю. «Как это не знаешь?» Девка остановилась и посмотрела на меня, а потом как будто в себя погрузилась, и я понял, что сейчас она общается со своим имплантатом. «В твоем личном деле указано, что тебя разжаловали из капитанов в матросы, ты должен знать устав». «Ага, интересно, капитан Ковчега 209, эпохи конкисты, имплантат у тебя первой управляющей серии, актуальные базы данных не загружены». «Ничего себе, вот это раритет, да ты у нас, оказывается, долгожитель рядовой, сколько там тебе тысяч лет, а впрочем неважно, мне интересно другое, почему у меня в кратком информационном блоке не указано, что ты колонист». «Не знаю», совершенно честно ответил я. «Ох, не любит тебя кто-то, Найденов», рассмеялась ведьма. «Случайно такое произойти не могло, это кто-то специально сделал. Повезло тебе, что ты именно на меня нарвался, еще бы немного и ты бы отправился на губу. Так, взыскание с тебя я снять не могу, из личного дела его уже не уберешь, но за нарушение уставной формы обращения я тебя наказывать не буду. С вами, с колонистами, всегда одни и те же проблемы. У вас невозможно обновить данные до переустановки имплантата». «Угу». Я молчал, тихо радуясь краткому моменту покоя, а лейтенант, наверное, получала новые вводные относительно меня, потому что она опять зависла. «Так, Найденов, наконец-то отмерла, лейтенант, тебе положены некоторые льготы, как бывшему колонисту. Космофлот Содружества заботится о своих бойцах. За счет флота тебе будет установлен базовый имплантат рядового состава с загрузкой стандартного набора баз данных. Кроме того, ты можешь установить 3 специальные базы по своему выбору в кредит». Я сделала пометку в списке. «До установки имплантата и баз, наказывать тебя за нарушение устава больше не будут. Однако послушай мой совет, Найденов. Форму обращения к офицерам и сержантам тебе лучше выучить прямо сейчас, во избежание недоразумения и неприятностей. На тебе комбинезон штурмовика штрафной бригады, а офицеры и сержанты не будут копаться в твоем личном деле, прежде чем назначить наказание. Ты можешь нахватать взысканий просто по дороге в медчасть. Спасибо за совет, госпожа лейтенант». А девка-то, оказывается, не такая уж и стерва, и совет и вправду дельный, учитывая то, как тут все быстры на расправу. Только где я его выучу? Я и знаков различия то не знаю. Так и быть, я тебя научу, из уважения к твоему бывшему офицерскому званию. Посмотри на себя, так выглядит рядовой, а значит все, у кого нашивок и других знаков больше, выше тебя по званию и должности. По базе передвигаться только бегом или строем. При виде офицера или сержанта необходимо остановиться и встать по стойке смирно, после чего поприветствовать старшего по званию и представиться. Как представляться, ты знаешь, тут ты все сделал правильно, а вот приветствовал ты меня неправильно. Вместо «здравствуйте» нужно говорить «приветствую», например, «приветствую, господин сержант», и прикладывать правую руку со сжатым кулаком к груди в районе сердца. Теперь смотри, нашивки и полосы есть только у капралов и сержантов. Пока ты не знаешь званий, называй всех мастер-сержант, за это точно не накажут. Офицеров ты, скорее всего, не встретишь, но на всякий случай запомни. 1 ромб – это младший лейтенант, 2 – просто лейтенант и так далее. Пока хватит, старших офицеров ты точно по пути в медчасть не увидишь. Спасибо, госпожа лейтенант. Искренне поблагодарил я, после чего ударил себя кулаком по груди. Молодец, Найденов, почти все правильно. Удовлетворенно кивнула головой девушка. Сейчас направляйся в медблок, его найдешь по указателям в распределительном зале. Установка имплантата и баз займет 2 дня, после чего явишься ко мне снова, за получением назначения. Направит тебя в учебную роту, а вот в какую, я тебе скажу, когда у тебя будет имплантат и базы. И напоследок дам тебе еще один совет, рядовой, не спеши заводить тут друзей. В отличие от тебя, основной контингент штрафных бригад – это матерые уголовники, которым воспользовались возможностью заменить свою смертную казнь на армейскую службу, и военные, что отбывают свой срок за военные преступления. Первые своей смертью точно не умрут, большинство из них погибнет в первом же бою, а вторые тебя в свою компанию не примут, так как ты ни хрена не умеешь и пользы им во время десанта не принесешь. Не лезь к ним, если не хочешь неприятностей. А вот если хорошо покажешь себя в бою, они на тебя сами обратят внимание, и тогда твои шансы прожить подольше резко повысятся. Все, свободен. Экран потух, а вместо него открылась дверь, которая вела в распределительный зал, где стояла группа из трех конвоиров и находился лифт. Мысленно поблагодарив лейтенанта, я бегом направился к военным и, замерев возле них по стойке, смирно представился. «Приветствую, господин мастер-сержант». Я хлопнул себя по груди кулаком и продолжил. «Осужденный рядовой матрос Найденов, личный номер 668975, направлен в медблок для установки имплантата. Молодец, рядовой». Из-за глухого шлема я не мог разглядеть выражение лица старшего над конвоирами, но по его довольному голосу понял, что все сделал правильно. Конвоир указал мне на дверь лифта и ввел какую-то комбинацию на установленном рядом пульте. Уровень 691, свободен. Я заскочил в лифт, и он тут же пришел в движение, а я, облокотившись спиной о стену, медленно сполз вниз. Куда я попал, это больше похоже на концлагерь, а не на армейскую часть. Не влетело мне только от последней группы местных военных, а до этого по моей тушке только ленивый не приложился, вот задница до сих пор болит от удара бронированным ботинком. Как я тут 10 лет протяну, если меня всего за несколько часов, без всяких боев, практически на ровном месте едва в морг не отправили. Лифт остановился, не дав мне окончательно впасть в отчаяние, и я мгновенно поднялся на ноги, мысленно готовясь к новым неприятностям. И они не заставили себя ждать. В кабину лифта вкатилась медицинская тележка, в которой орал от боли штурмовик в разодранном в клочья штурмовом комплексе. Просто груда мяса, залитая кровью, кишки, кости наружу. При этом никто раненого не сопровождал. Он был совершенно один. «Сука, убью, тварь, выродок клонированный, я твой инкубатор во все отверстия иметь буду». Штурмовик между вытьем, с упоением поливал кого-то отборным матом, а так как кроме меня никого в лифте не было, я справедливо отнес его ругательство на свой счет. «Слышь, военный, за языком следи, я тебя знать не знаю». Бить тяжелораненого не хотелось, ему и так досталось сильно. «При чем тут ты, мясо?» Штурмовик сквозь слезы посмотрел на меня. «Это все ВАК, залепил в меня из гранатомета на стрельбах ублюдок, наверняка специально целился, падла, попал бы в шлем и мне бы конец, убью паскуду». «Понятно», — сказал я, хотя мне было вообще ничего не понятно, «а чего твой скафандр тебя не обезболил, новенький что ли?» Простонал штурмовик, «для таких как мы с тобой, на учениях аптечки специально блокируют болеутоляющие». «Зачем?» — не понял я. «Ну ты и дебил». Штурмовик с трудом сосредоточил на мне свой взгляд, затем, чтобы мы боялись, как в настоящем бою, а еще, чтобы наркоманы не использовали аптечку не по назначению. Прострелил себе ногу, к примеру, и кайфуй. Оригинально, растерянно прошептал я, а вы что, на учениях боевое оружие используете, а какое еще? По-видимому, штурмовика аптечка все же подлатала, хотя и без обезболивающего. «Потому что не может человек в таком состоянии находиться в сознании, нам положен один штурмовой комплекс и для учений, и для боя, мы же штрафники». «Это в обычных частях, в учебке, специальные скафандры выдают, которые при попадании учебного заряда подвижность просто теряют, а по нам боевыми, и если что в клочья и скафандры человек, бля, еще и комплекс, его теперь не починить, у меня же за него кредиты вычтут». «Как минимум год придется еще тут торчать, убью ВАГа». «А ВАГ это кто?» – спросил я, чтобы не молчать. «Рядовой ВАГ – это кусок дерьма гуса, конченый ублюдок, такое же мясо, как и ты, недоносок. Не произноси больше при мне его имя». Штурмовик безумными глазами уставился на меня, «и почему ты не отдаешь капралу приветствие, рядовой сгною? Я колонист, в медблок еду, имплантат устанавливать». Поспешно сообщил я раненому капралу, «еще одно замороженное мясо на мою голову». Простонал капрал, «какие же вы тупые ублюдки, из-за вас эта война началась и никогда не закончится. Лучше бы вы все сдохли еще во время стартов ваших ковчегов, сукины дети». «Какая война?» Про войну я слышал много раз, но только сейчас представилась возможность спросить об этом у человека, который владел информацией. Война с колониями, конечно, рявкнул штурмовик, и на этом наш разговор закончился. Дверь лифта открылась, и медицинская тележка рванула на выход, а я тут же поспешил за ней. Лучшего проводника мне не найти. Раненого наверняка как раз в медблок и транспортируют. В этот раз, ради разнообразия мне повезло, по пути никто больше не встретился. Я бежал со всех ног, пытаясь не отстать от санитарного транспорта. Тем самым я и устав соблюдал и не плутал по многочисленным коридорам огромной базы. Даже когда тележка оторвалась от меня настолько, что я потерял ее из вида, я хорошо ориентировался по воплям капрала, который не умолкал ни на секунду, посылая на головы рядового вага все новые и новые проклятия. Запыхавшись, я ввалился в медблок, который находился в тупике длинного коридора, и тут же на мгновение пораженно замер. Этот госпиталь был сопоставим по размерам с тем ангаром, который я недавно покинул. Длинные ряды медицинских капсул тянулись, казалось бы, в бесконечность, между ними сновали медицинские роботы и автоматизированные транспорты, наподобие тех, в которых передвигался капрал. Тут же робот-уборщик затирал с пола кровь, мимо меня проехал мусорный контейнер, полный оторванных конечностей и обломков скафандров, и крики. Тут сливались в один непрерывный гул крики боли множества людей. Крышки капсул поднимались и опускались, принимая в свое чрево новых пациентов и выпуская старых. Угрюмые парни и девушки, выбравшись из капсул, незамедлительно строились на платформах траволаторов, которые уносили их прочь. Ни одного живого человека из медицинского персонала было не видно. «Ты чего там встал, рядовой контуженный? Какая рота?» Голос неожиданно раздался сверху. Я поднял голову и увидел на уровне выше себя первого человека в медицинском комбинезоне, на груди которого виднелся одинокий ромб. Следуя совету лейтенанта, я немедленно встал по стойке смирно и доложил: «Приветствую, господин младший лейтенант, осужденный рядовой матрос Найденов, личный номер 668975, направлен в медблок для установки имплантата». «Для установки имплантата?» – переспросил лейтенант. «А какого черта ты тогда через эвакуационный тоннель пришел? Тебе было приказано явиться на уровень 691, это этажом ниже». Я растерянно не знал, что ответить, ведь я и правда не смотрел на индикацию на стене лифта, когда побежал за капралом. «Точно идиот, стой там, рядовой, никуда не уходи, ищи тебя потом тупоголового по всему блоку», — крикнул лейтенант и исчез, отойдя вглубь уровня, откуда я его видеть не мог. Я замер на месте. «Нафига мне тут стоять, он сам за мной спустится, что ли?» Оказалось, не сам. Проезжавшая мимо тележка, вся залитая запекшейся кровью, вдруг изменила направление движения и лихо подкатила ко мне. Я и пикнуть не успел, как несколько появившихся манипуляторов подхватили меня и уложили прямо в лужу крови, крепко зафиксировав мое тело, а потом телега как гоночный болид рванула вперед. Очень скоро я оказался в знакомом лифте, а еще через пару минут эвакуатор вкатился в небольшую операционную, где стояло всего около 10 капсул, и застыл на месте. Я так и остался лежать привязанный к каталке, манипуляторы и не думали отпускать меня. «Так, что тут у нас?» Неожиданно рядом появился все тот же младший лейтенант, задумчиво глядя в пустоту. «Установка базового имплантата рядового состава с загрузкой стандартного набора баз данных и 3 специальные базы по выбору в кредит. Угу. Имеется установленный имплантат первой управляющей серии, перегружен, не контачит с системой, извлечение без полного уничтожения невозможно. Угу. Будем удалять? Вы о чем, господин младший лейтенант?» «Не понял я». «Что а?» «Понял, у тебя же нет баз». Лейтенант кивнул сам себе и продолжил: «Согласно закону об адаптации колонистов, обязательному извлечению и уничтожению подлежат только имплантаты инженерного и технического уровня, как носители запрещенной информации. В управляющую инженерку не впихнуть, там и так объем маленький, даже для собственной базы. В эти старинные фиговины больше 2 баз не установить, а у тебя как раз, видимо, 2, раз ты перегружен. Так что, раз имплантат не инженерный, убирать его не обязательно». «Ну, будем убирать или оставим? Установке нового имплантата старый не помешает, он раз в 100 меньше. Только учти, рядовой, извлечение старого пойдет за твой счет, потом как-нибудь», — буркнул я. «Я еще и заработать ничего не успел, а меня уже в долги вгоняют». «Хорошо, теперь дальше. У тебя есть возможность установить 3 базы в кредит. Будешь ставить? И если будешь, то что именно? А можно решить позже?» Бежать впереди паровоза не хотелось. «Я вообще не понимаю, а чем лейтенант мне тут на ухо жужжит?» Надо оно вообще мне, сколько стоит, что это дает? Вопросов больше, чем ответов. Можно, кивнул головой медик, но учти, увильнуть от службы тебе таким образом не получится. Установка баз будет проводиться только за счет твоего личного времени, или во время лечения. Все, я тебя отключаю. Меня снова поглотила тьма. Глава 7. Крышка капсулы открылась над моей головой, выпуская штрафника на волю. Никак не привыкну к этому, только что глаза закрыл, а 2 дня из жизни уже вычеркнуты. И ощущения новые, перед глазами мелькает незнакомый интерфейс нового имплантата, да и старый никуда не делся, я с легкостью могу вызывать и тот, и другой, а при необходимости сворачивать оба. Прикольно. Моя память как будто многократно увеличилась, я без труда могу вызвать сейчас самые забытые и старые воспоминания, и в моей голове куча новых знаний. Сейчас я понимаю, как я тупил и как мне несказанно повезло в первый день пребывания на базе. За те несколько часов, что я провел в ангаре, в кабинете кадровика и по дороге в медблок, я столько статей устава нарушил, что меня легко могли пустить в расход как злостного нарушителя. Да, теперь я знал уставы космофлота, что называется на зубок. Не все из них мне, конечно, пригодятся. Все 10 лет своего срока жить и воевать я буду по дисциплинарному уставу, который полностью регламентировал отбывание наказания в штрафных бригадах. Подъем рядовой, хватит отдыхать. Знакомый младший лейтенант медицинской службы уже поджидал меня рядом с капсулой. Я поспешил выбраться и встал по стойке смирно, повторив надоевшие уже приветствие. «Ага, и тебе не хворать, боец», — отмахнулся Лейтеха и поморщился. «Вольно. Давай только без криков, разрешаю общаться неофициально, и так тутор стоит каждое учение, вход самому в капсулу ложись мигрень лечить. Как самочувствие? Как работает имплантат? Все нормально, док, чувствую себя отлично, все работает». Я не заставил себя упрашивать и принял расслабленную позу. «Имплантата все фиксирует, офицер сам разрешил мне так с ним разговаривать, поэтому нарушение устава мне теперь не пришьешь». Ну кто бы сомневался. Это я для протокола спросил, положено так. Лейтенант осмотрел меня с головы до ног, проходил раньше процедуру трансформации тела. «Уж больно ты здоровый парень». «Мама с папой постарались», ответил я, пожав плечами, «это у меня от природы». «Везет», вздохнул доктор, который и сам выглядел как атлет, «а мне пришлось годовое жалование на трансформацию спустить. Я тут посмотрел твое личное дело на досуге рядовой, так ты у нас бывший капитан космолета получается, за что разжаловали? У меня полного допуска нет, а мне просто интересно». В приговоре все написано, насиловал в извращенной форме крупнорогатый скот, со смертельным исходом, если кратко, невесело пошутил я, а если серьезно, то я и сам не знаю. Да уж, нервно поддернул подбородком доктор, видимо, совсем все туго на фронте, если космолетчиков в штурмовики списывают. Недобор ужасный, суды сейчас всем максимальные сроки лепит, с возможностью перевода в штрафники. Жить страшно, ходишь как на иголках, и все ждешь, когда же и тебя за жопу возьмут, осудят, в рядовые разжалуют, засунут в десантный бот или абордажный катер, а потом в пекло кинут. У всех есть залеты, а при желании и до столба докопаться можно. Я не совсем космолетчик, господин лейтенант, я недолго был капитаном Ковчега, решил я прояснить детали своих злоключений, потому что доктор, видимо, принял меня за кадрового военного, колонист я. Колонист, доктор удивленно на меня посмотрел, ну тогда все понятно, это все объясняет, а мне вот совершенно ничего не понятно. Что с колонистами не так, решил я попробовать разъяснить ситуацию, пока доктор был в благодушном настроении. «Это тебе надо историю освоения и колонизации космоса загрузить», ответил лейтенант. «Ну а если кратко, то мы сейчас воюем с колониями Содружества, которые были основаны именно в эпоху конкисты. В свое время Содружество направило в открытый космос почти 100 000 ковчегов. Какие-то погибли в открытом космосе, некоторые разбились при приземлении, на некоторых планетах эпидемии катаклизмы помешали нормальной колонизации, а другим повезло. Так появился базис и Конфедерация независимых колоний. Вот с последней мы и воюем. Конфедерацию обнаружили всего 600 лет назад, и она отказалась признавать Содружество и подчиняться нашим законам, хотя свои планеты и корабли они получили благодаря нам. Это официальная версия правительства, о настоящей причине стараются молчать, хотя и так все знают, из-за чего мы воюем. Сейчас за ковчегами идет настоящая охота, никому не будут лишними пару миллиардов бойцов, которых можно кинуть в бой. Всех колонистов немедленно определяют в армию, а офицеров разжалуют и отправляют в штрафники, с обычной формулировкой, за использование запрещенных технологий. Так что в твоей ситуации ничего удивительного нет, обычное дело. А вот с базисом у Содружества и колонистов пока нейтралитет. Шаткий, вооруженный, но мир. Его не трогают только потому, что никто не хочет войны на два фронта. А вообще, базис – это сеть космических станций. В свое время несколько ковчегов, не найдя планету для колонизации, построили искусственные миры на базе своих кораблей. Сейчас у них этих станций больше, чем освоенных планет. Базис не соперник ни нам, ни конфедерации, уж очень он мал, однако если он выступит на чьей-то стороне, то проигрыш второй почти неизбежен. Как там политики решили, кто для нас враг, а кто нет, я не в курсе, только с базисом у нас договор о ненападении, и между нами нейтральная зона. А почему технология порталов под запретом? Этот вопрос меня тоже интересовал. Тут тоже все просто, с готовностью ответил доктор. В начале войны было несколько крупных диверсий с использованием этой технологии. Ее использовали и мы, и колонии. Десанты в прошлое, бомбардировки и уничтожение освоенных миров, до того, как на них прибывали ковчеги или сразу после прибытия, уничтожение лидеров и военачальников в детском возрасте или их родителей. Да много чего было, страшно вспомнить. Результат этих действий был настолько непредсказуем и разрушителен, что едва не погибли все стороны конфликта. Оказывается, из-за этих диверсий и нападений в прошлом, конфедерация и вступила в войну с Содружеством, как только был установлен контакт. И все годы после них колонисты готовились к войне. Они полностью перешли на военные рельсы, строя миллионы боевых роботов, корабли и обучая войска. Мы получили противника, который тысячелетиями ненавидел Содружество, еще до того, как с ним встретился, и готовился нас уничтожить. Ладно, это не важно. Короче, в итоге, было объявлено перемирие и заключено соглашение о запрете использования во время военных действий перемещений во времени, и согласовано ограничение на количество имеющихся у сторон порталов. Хотя эти порталы до сих пор есть у всех, и у нас, и у конфедерации с базисом. Они служат как мера сдерживания и всегда готовы к действиям. Этот договор строго соблюдается, и опять же, обеспечивается базисом. Согласно этого документа, все обнаруженные порталы на ковчегах подлежат уничтожению, базы данных, хранящих в себе технологию их постройки, обслуживания и ремонта, тоже идут в утиль. В случае нарушения договора одной из сторон, это будет являться автоматическим объявлением войны базису. Ничего себе, я аж вспотел от волнения. Оружие массового поражения, которое и привело к войне, прям как на Земле ядерное оружие, только в миллионы раз опаснее. А я ведь точно знаю, что один из рабочих порталов остался на Земле, ведь патрульный крейсер не высаживался на планету. А еще, я знаю носителя запрещенной базы. Он как раз сейчас стоит и потеет перед доктором, который должен был ему эту самую базу удалить. Чертов безумный ковчег, напихал в меня знаний различных специальностей своего экипажа по самое не балуйся. Вот чего теперь делать, признаться и избавиться от старого имплантата, или промолчать. Если не признаюсь, то если меня поймают, имплантат удалят у меня из организма вместе с головой, ведь я теперь знаю о запрете и промолчал. А с другой стороны, старый биокомпьютер знает координаты Земли, и то, как восстановить безжизненный ковчег, что остался болтаться в Солнечной системе, а с ним и портал, который сможет меня вернуть в то же самое время на болото, когда я в него вошел. Неважно, сколько я времени в космосе проведу, прежде чем сумею выбраться из этой жопы и попасть в родную систему, для моих близких все это будет как один миг. Дилемма и хороший шанс вернуть свою прошлую жизнь. Ладно, рядовой, топай давай в кадры, скоро увидимся. Лейтенанту, видимо, надоело выступать лектором для бывшего капитана древнего корабля, еще надоесть друг другу успеем. Все новички в первый месяц обучения практически живут в мидблоке. Ну я и потопал, а точнее побежал. Видимо, передвижение бегом придумали для штрафников чисто из гуманных соображений, а не для того, чтобы лишний раз поиздеваться над бывшими зэками. Это я понял, пока добирался до кабинета красивого лейтенанта. Чем быстрее ты с места на место передвигаешься, тем меньше проблем. В первый день моего пребывания на базе, мы с коллегами по несчастью попали как раз на время проведения очередных плановых учений бригады, и все коридоры и залы базы были пусты. А вот сейчас, я только и успевал, что замирать как истукан перед каждым встречным и докладывать, кто я такой и куда направляюсь. Моя грудь уже болела от постоянного стука по ней кулаком, на меня сыпались вопросы и оскорбления, к которым каждый обладатель хотя бы одного значка, что было ровно на один больше, чем у меня, норовил прибавить пинок или удар.